Глава 20. Шейлин. Запущенный дом производил крайне удручающее впечатление. Он определенно нуждался в хорошем венике, нескольких ведрах подогретой воды и тряпках в достаточном количестве, чтобы все тут отмыть. Но первым делом — в расхламлении. С одной стороны, Шейлин понимала, что наследникам бывшего хозяина не до этого, поскольку они заняты управлением гостиницей и другими делами. Но с другой чувствовала, что как-то это нехорошо, неправильно. Держать пригодный для жилья дом в таком плачевном состоянии. Как будто дом был живым и мог затаить обиду за подобные к себе отношения. Шейлин действительно не жалела, что согласилась помогать Кайрину в поисках украденного из замка де Льюисов документа. Но находиться здесь долго у нее и вправду никакого желания не было. Поэтому она и предложила дракону разделиться и решительно направилась в подвал. Первый сюрприз поджидал ее сразу. Ведущая туда дверь оказалась заперта на замок. Подумав, что отыскать в этом доме нужный ключ будет едва ли проще, чем нужную им бумагу, Шейлин решила, что справится и самостоятельно. В ход пошла извлеченная из прически шпилька, с помощью которой дверь после приложенных усилий была открыта. Она громко заскрипела. Изнутри вырвался неприятный затхлый запах сырости и чего-то еще. Поморщившись, Шейлин переступила порог. Подвал был большим. Он тянулся в темную мрачную глубину, куда совершенно не хотелось идти. Запалив маленький, не обжигающий кожу магический огонек на ладони, Шейлин сделала шаг вперед. Чем быстрее она тут все осмотрит, тем скорее отсюда уйдет. Как и все остальные помещения дома, подвал использовался для хранения вещей. Некоторые из них лежали в ящиках и коробках. Другие были попросту небрежно свалены в углах. Да, тут работа на неделю, если не больше. А ведь у нее уже совсем скоро закончатся каникулы, и нужно будет возвращаться в академию. Ну а до этого еще за оставшимися в замке вещами заехать надо. Шейлин удрученно покачала головой и поворошила содержимое первого ящика. Никаких бумаг там не было. Одна только старая, местами колотая посуда. Чашки, блюдца, тарелки, разнообразная кухонная утварь. При виде этого зрелища стало грустно. Когда-то этими предметами и другими вещами из старого дома пользовались. Они приносили кому-то радость. А сейчас лежат себе тут в грязи и пыли, заброшены и забыты. Двигаясь между островками сложенных там и сям коробок и ящиков, Шейлин углублялась все дальше в подвал. По счастью, крыс ей и в самом деле не попадалось. Но внезапно она услышала какой-то звук и замерла, гадая, не померещилось ли ей. Но звук повторился. И это был чей-то протяжный стон. Испуганно отпрянув в сторону выхода, Шейлин ойкнула. Первая мысль была — привидение. Где им еще водиться, как не в этом тоскливом месте? Но она тут же напомнила себе о том, что призраков не бывает. Никто и никогда их не видел. Возможно, какой-то бездомный забрался в дом и спрятался в подвале. Но дверь ведь была заперта снаружи. Может, тут есть окно? И в самом деле тусклый свет ведь откуда-то пробивается. А что, если этот человек ранен и нуждается в помощи? Шейлин пошла вперед и ошарашенно остановилась, когда увидела того, кто стонал. Вернее, ту. Совсем юная девушка была прикована цепью к решетке маленького покрытого пылью окошка. А рядом с ней еще одна. И эта, вторая, хрупкая и светловолосая, была очень похожа на молодого человека, который провожал их сюда. Рты у девушек были завязаны какими-то тряпками. Но одной из них удалось немного сдвинуть повязку. Она и стонала. Увидев Шейлин, бедняжка лихорадочно задергала скованными руками, задев при этом свою подругу по несчастью. Так близко друг к другу им приходилось стоять. «Вы мисс Пакстер?» — спросила Шейлин и дождалась ответного кивка. Так вот, где все это время находились обе пропавшие девушки. Знал бы отец, что его дочь спрятана в подвале дома, который принадлежит их же семье. Но кто их сюда привел? И с какой целью? Громкий стон раздался снова. Глаза пленницы округлились от страха. Шейлин вдруг ощутила опасность, но не успела даже обернуться. Сильный удар по голове лишил ее сознания. Когда Шейлин пришла в себя, ее затылок раскалывался от боли, а руки и ноги были крепко-накрепко опутаны веревками. Кроме того, ей тоже завязали рот тряпкой, чтобы не закричала. Перед ней стоял незнакомый мужчина, чье бледное лицо в полумраке казалось страшным, точно восковая маска. «Вот и третья девушка», — удовлетворенно проговорил он, потирая ладони. «Даже похищать не пришлось. Сама пришла. Вот так новогодний подарок. Что же ты забыла в заброшенном доме, а?» Шейлин замычала и бессильно задергалась, пытаясь хоть что-то сделать со своим беспомощным положением. Связав руки и лишив возможности говорить, ей отрезали также и доступ к магии. Опытные маги умели прибегать к своему дару без помощи пасов руками и произнесенных вслух слов. Но она была пока только адепткой, и этого полезного навыка, к большому сожалению, еще не освоила. «Кайрин!» — вспыхнула дарящая надежду на скорое спасение мысль. «Он задумается, почему меня так долго нет, и придет сюда за мной. Главное, чтобы этот гад не навредил и ему тоже». Подумав, что и дракон может оказаться в опасности вместе с ней и другими похищенными девушками, Шейлин всхлипнула. «Нет, плакать нельзя, иначе станет еще хуже. Нужно что-то придумать, чтобы вытащить и себя, и остальных. Ведь неизвестно, что с ними со всеми может случиться до появления в подвале ее спутника, который отправился в противоположную часть дома, а именно на чердак». Внезапно похититель вытянул вперед ладонь и провел ею прямо напротив солнечного сплетения Шейлин. От этого простого движения ее вдруг замутило. Она успела заметить, как сверкнули глаза незнакомца, а вокруг его руки на миг возникла и сгустилась темная пелена, похожая на облако дыма. Он тоже маг, и похоже, что практикует запрещенную черную магию, с ужасом подумала Шейлин. «Так ты у нас одаренная. Вот так удача! С тебя-то я и начну!» Провозгласил он, протянув к ней теперь уже обе руки. Что он собирается начать? От этих слов и довольного выражения на лице мужчины по ее коже пробежали мурашки. Или дело было не только в этом? Потому что странный дым появился снова, и с каждым движением пальцев мага Шейлин становилось все холоднее. Как будто мороз забирался ей сначала под одежду, а затем и под кожу. Все глубже и глубже. Он словно стремился захватить ее сердце, а затем и душу, превратить их в лед. В лед! Опустив взгляд, она с ужасом увидела, как ее пальцы покрываются сверкающей корочкой, которая ползет все выше и выше по руке. Крик застыл в горле. Шейлин никогда в жизни не сталкивалась с черными практиками, как называли таких магов, поэтому не понимала, какую цель он преследовал сейчас. Но то, что этот злодей делал с ней, стало очевидно почти сразу. Он превращал ее в ледяную статую. Представив, что дракон спустится в подвал и увидит здесь не живую девушку, с которой расстался совсем недавно, а три навеки застывшие во льду скульптуры, похожие на те, что украшают площади зимних городов, Шейлин затрясла головой. «Нет, ни за что. Она не позволит этому случиться». Но как противостоять магу, который намного сильнее нее, если ее рот заткнут, а руки связаны? Причем одна уже почти полностью покрыта ледяной коркой и потеряла возможность даже слегка пошевелиться. Вслед за первой льдом начала обрастать и вторая рука. От того, что с ней делали, Шейлин все сильнее замерзала. Холод заставлял хотеть спать. Опустить ресницы, смежить потяжелевшие веки и сдаться, раствориться. Исчезнуть. Ее лишали не только жизни, но и силы бороться. Но одна мысль о том, что Кайрин де Льюис никогда не узнает о ее чувствах к нему, заставила очнуться. Она стиснула зубы и выгнулась, чувствуя, как даже малейшая попытка пошевелиться причиняет острую боль. «Напрасно сопротивляешься», — покачал головой маг, начиная замораживать след за руками и ее ноги. «Лучше расслабься и подчинись мне. Тогда больно не будет, ты просто заснешь. Или, может, спеть тебе последнюю колыбельную?» «Себе ее спой», — неслышно прорычала Шейлин. Лед полз по ее ногам все выше и выше. Противиться этому не получалось. Сознание постепенно затуманивалось. Ее клонило в сон, силы оставляли капля за каплей. Глаза закрывались сами собой. Неужели она так умрет здесь? И больше никогда не увидит Айсверн. Академию подруг, и Кайрин. Внезапно в ее ушах раздался его голос. Кажется, он кричал, звал ее по имени. Шейлин заставила себя разлепить веки и увидела его лицо. Она и раньше считала его красивым. А сейчас это лицо показалось ей самым прекрасным в целом мире. Может, ей снится сон? Напоследок, пока еще жива. Чтобы дать возможность попрощаться. Шейлин. Снова зовет ее. Весь его облик словно бы светится. И этот свет с каждым мгновением делается все ярче, все горячей. От него становится теплее и ей самой. Какой-то неведомый жар отогревает ее заледеневшие пальцы, руки, ноги, все тело. В таком и сгореть не страшно. «Нет, Шейлин, держись!» Дракон обнимает ее, прижимает к себе так крепко, что, кажется, хрустят кости. Ну и пусть, это даже приятно. Путы с ее рук куда-то подевались, и она обнимает его в ответ. Так, как давно мечтала. Нежно и вместе с тем сильно. Отчаянно желая продлить эти мгновения. Кайрин. Его имя срывается с губ. Они тоже замерзли от чужой ледяной магии, и он согревает их поцелуем. Таким, от которого в ее сердце разгорается пламя. Шейлин совсем не умеет целоваться, никогда не пробовала. Но она отвечает ему ответной лаской. Зарывается пальцами в его волосы. Дышит с ним одним воздухом и никак не может надышаться. «Постой, посмотри на меня». Дракон слегка отодвинул ее от себя, взяв за плечи, и Шейлин разочарованно застонала. «Как ты себя чувствуешь? Что-нибудь болит? Голова не кружится?» Голова и в самом деле кружилась, но вовсе не от того, что с ней сделал незнакомец. Виной этому был поцелуй Кайрина де Льюиса, ее первый поцелуй. «Все в порядке», — пробормотала она. «Это не сон? Он и правда здесь?» «Девушки», — вспомнила Шейлин, — «нужно их спасти. И где этот? Черный практик?» «Все хорошо. Он тебе больше не навредит». Заверил ее дракон, и она ему поверила. Ведь теперь Кайрин здесь, с ней. А значит, все в действительности будет хорошо.